Сон приходил к ним с музыкой воды, бегущей по трубам с верхних этажей, и с грохотом трамваев по проспекту Сечени. Теперь же его изысканная куш, сон, превратилась в довольно трудоемкий процесс, состоящий из добрых 50 минут легкого физического труда в ванной, который начинался с того, что доктора любят называть работой желудка. Четверть часа он просиживал на деревянном стульчике, читая мятый экземпляр журнала «Вуаси» или хмуро уставившись на Марчелло Мастрояни, который дымил сигаретой на старом постере к сладкой жизни, висевшем на противоположной стене, а потом изучал результаты своих усилий. Иногда задаваясь вопросом, сколько еще мужчин и женщин в эту минуту с беспокойством или даже с гордостью пялятся на свое дерьмо, чтобы убедиться в отсутствии следов внутреннего кровотечения. Его отец умер от рака толстой кишки. Удовлетворенный тем, что его внутренности функционируют как положено, он переходил к раковине с висящим над ней большим зеркалом и начинал работать над зубами. Он разменял четвертый десяток, когда начал, наконец, приводить в порядок свои кривые, пожелтевшие от табака зубы, открыв для себя, то ли из тщеславия, то ли от проснувшейся вдруг неловкости, полный боли и чрезвычайно дорогой мир коронок и виниров, удалений, лечения корней и навокаина. Между 78 и 81 годами он по полдня проводил в пилотном кресле мсье Шарасса, чье скрытое маской, плавающее в тумане наркоза лицо, стало постоянным обитателем его снов. Окончательно распрощавшись с месье Шарассом, он стал обладателем зубов частично своих собственных, а в основном нет, которые казались позаимствованными у кого-то намного моложе и которые он втайне считал американскими, так до конца и не избавившись от своих мальчишеских представлений об американской энергичности и покупаемой красоте. С лицом было сложнее. Никакой Шарасс не смог бы убрать с его кожи складки и въевшийся загар. Но Курт, вот милый мальчик, ввел его в мир кремов против старения, и Ласло тут же стал их преданным поклонником, если не сказать больше. Маленькие дорогие баночки, что продавались в галерее Лафайет элегантными женщинами, которым, судя по всему, вменялось в обязанность наносить себе на лицо образчики всей продаваемой ими косметики, содержали всякие сказочные субстанции — масло, жожоба, профосфор, разглаживающие морщины, питательные сыворотки. Последняя покупка — к прилавку его привлек плакат с фотографией девушки, лицо которой напоминало влажный алебастр и надписью, призывавшей, немного бесшабашно, на его взгляд, забыть время, обещала доставлять молекулы чистого кислорода прямо в клетки кожи с помощью асимметрической системы носителей кислорода. Поначалу, пока не схлынул первый восторг, эти кремы казались Ласло одним из самых соблазнительных достижений Запада. Он даже написал слегка легкомысленную статью для «Le Monde», в которой заявил, что именно эти продукты, плод шутницы науки, доказали несостоятельность коммунизма и ускорили крах его империи. Кому было дело до коллективного ведения сельского хозяйства, президиумов, исследований космоса или пятилеток, если лицо каждого перешагнувшего 30-летний рубеж выглядело таким неприглядно морщинистым, когда жившие по другую сторону занавеса увлажняли и питали свою кожу роскошными кремами? Разве не это пугает нас в старости, в смерти? Удар по тщеславию, конец всего, что составляло физическую привлекательность, сознанием которой мы привыкли наслаждаться. Насколько он оказался эффективнее, этот созидательный нарциссизм Запада по сравнению со всеми заряженными боеголовками, всей коррупцией и тупостью партийных функционеров. Конечно, кремы, лосьоны, которые он втирал себе в кожу легкими круговыми движениями, не сделали его ни на один год моложе. Но он был убежден, что они затормозили процесс дальнейшего старения. хоть в какой-то мере защитили его от силы тяжести атмосферных загрязнений, от последствий смеха, грусти и, возможно, даже, бича всех лиц, чувства вины.